Россия, Воронеж, 28 февраля, понедельник. Карл Гельван нервничал. Просто сходил с ума от этого поезда, так медленно ползущего к Воронежу. Накануне он взял билет на ночной поезд и был уверен, что успеет в город к 10 часам утра. На час дня у него уже был обратный билет. Наученный горьким опытом, он купил себе в СВ туда и обратно. Но поезд опаздывал. Выехал с часовым опозданием, а потом не только не нагнал график, но еще и задерживался на каждой станции по 15-20 минут. В результате на часах было уже около 12, а состав только подъезжал к Воронежу. Это была ситуация, не предусмотренная планом Гитлера. Карл в который раз посмотрел на часы и рванул дверь в коридор. «Когда мы, наконец, приедем?» — зло спросил он проходившего мимо проводника. «Не волнуйтесь», — успокоил его проводник. «Минут через 30 будем в Воронеже». «Через 30?» — не скрывая возмущения, переспросил Гельван, еще раз глянув на часы. До назначенного времени оставалось около 5 минут. Ну и черт с ними. Он позвонит прямо из поезда, а потом выбросит аппарат в окно. Это единственный выход. Ровно в 12 часов Гельван заперся в своем купе, достал мобильник, купленный в Волгограде, включил его, набрал знакомый номер. Ему долго не отвечали, и он нервно поглядывал на часы, понимая, что каждая секунда ожидания не в его пользу. Операторы ФСБ пытались вычислить, откуда идет звонок. Их совершенная аппаратура начала подавать сигналы из района Воронежа. Было полное ощущение, что аппарат на большой скорости движется в сторону города. Очевидно, его владелец находился в автомобиле. Наконец Гельвану ответили. «Мы вас слушаем». Карл включил портативный диктофон, который заранее положил рядом с аппаратом. Его характерный латышский акцент не должен раздаваться в телефонной трубке. «Хотим вас предупредить, что игра затянулась», — сообщил голос одного из сотрудников Дзивонского, записанный на пленку. «Мы не собираемся торговаться. Через 3 дня вы выплатите в Таллине всю оставшуюся сумму и получите фотографии живого журналиста со свежими газетами в руках. Разговаривать с вами он не будет. Как только деньги будут выплачены, мы его освободим. В момент выплаты денег мы вам сообщим, где его можно будет забрать через несколько часов. Может, вы оставите какой-нибудь контактный номер?» Гельван снова приложил диктофон к аппарату. «И передайте наши условия перемирия по вашему каналу. Мы будем ждать». Затем он сразу отключился, не слушая, что говорят на другом конце. Его задача была передать информацию и сразу отключиться. Карл достал из аппарата сим-карту, смял ее и выбросил в окно. Затем разбил аппарат и тоже выбросил в окно. Операторы ФСБ уже вычислили точное место, где находился обладатель этого мобильного телефона. Теперь они точно знали, что звонивший говорил не из машины, а из поезда, подъезжающего к Воронежу. «Передайте в Воронеж, чтобы на вокзале начали проверку паспортов», — приказал Машков. «И пусть обратят внимание на людей, говорящих с польским акцентом». «Он говорил чисто по-русски», — напомнил Богемский. «Это была заранее заготовленная запись», — устало пояснил Машков. «Он никогда не отвечает на наши вопросы, не вступает в диалог. Действует как машина, передающая только их предложения. Запись делается заранее, в этом я убежден». «Похоже, вы правы», — поддержала его чаговец, вглядываясь в динамику прохождения голосового сигнала на компьютерах. Судя по ней, говоривший был спокоен и словно диктовал текст, а не вел речь о миллионах долларов, предназначенных в том числе и ему. «Вы думаете, что в Воронеж поехал сам Дзивонский?» — спросил Полухин. «Но так он не успеет вернуться в Москву к прилету Курыловича. А если он вернется самолетом или скорым поездом, а вечером будет в Москве? Мы ничего не знаем. Кто звонил и какой он из себя? Может, это старик или вообще женщина. Мы ничего не знаем, и поэтому должны проверить всех. Позвоните на вокзал, пусть задействуют все силы. И подключите областное управление ФСБ. Когда на вокзале началась проверка документов, Карл Гельван уже сидел в поезде, направляющемся в Москву. Он обратил внимание на появившиеся патрули и сотрудников милиции, но не придал этому особого значения. В последние годы на железнодорожных вокзалах частенько проверяли документы у пассажиров. Однако, когда увидел, что вдоль железнодорожного полотна ходят сотрудники ФСБ, видимо, выискивая выброшенный им телефон, то понял, что ищут конкретного человека, звонившего в Москву. Правда, и этот факт не насторожил Гельвана, ведь заранее было известно, что его телефон будет прослушиваться. Но откуда ему было знать, что в эти часы Ежи Курылович уже летел в Москву, где его ждала хорошо организованная засада? Кольцо вокруг разработчиков террористической операции начало сжиматься.